последние годы в Корейской Народно-Демократической Республике достигнут большой сдвиг в облесении страны. Повысился уровень индустриализации и интенсивности производства саженцев и его перевода на научную основу, и были достигнуты большие успехи в массовом движении за производство саженцев, в результате чего многие городские и уездные лесопитомники производили ежегодно в среднем несколько миллионов корней, а максимум свыше 10 миллионов корней. На сегодня в масштабе страны годовое производство саженцев возросло в 1,6 раза больше, чем раньше.